Глава 5. Эмансипация памяти. Побежденные первыми узнают о том, что готовила для них история. Генрих Манн. Ты видел ужас, ты признал истину, и тебе ничего больше не остается. Ты должен освободить свой народ. Либретто Шонберга к Моисею и Аарону. 10 ноября 1934 года руководители НСДП из высшего эшелона собрались в Национальном театре в Веймаре, чтобы принять участие в подчеркнуто пышном праздновании 175-летия Шиллера. Вероятно, по умыслу организаторов торжества проходили в том самом зале, где ровно 15 годами ранее была ратифицирована Конституция Веймарской республики. Тем самым нацистская партия в течение одного вечера и присвоила литературного кумира и отметила крах германской демократии. Гитлер явился во фраке. Вступительную речь произнес Геббельс, обладатель докторской степени по немецкой литературе, и назвал Третий Рейх истинным восприемником наследия Шиллера. «Он был одним из нас», — заявил министр пропаганды, — «кровь от нашей крови, плоть от нашей плоти». В тот же день в Мюнхене Артур Шонберг, двоюродный брат композитора, написал в городской совет Мюнхена письмо, в котором доказывал, что он тоже один из них, имеет полное право состоять в том же союзе крови и плоти, почвы и языка. Артур, родившийся в Вене в 1874 году, на несколько месяцев раньше Арнольда, стал выдающимся инженером-проектировщиком. Например, он руководил строительством немецкого музея в Мюнхене и сооружением ГЭС в Альхензе. За эти достижения, в самом буквальном смысле, способствовавшие формированию и природного ландшафта Германии, ее исторической памяти, он был награжден орденом Святого Людовика и золотым почетным кольцом правительства Баварии. Эти почетные знаки Артур старательно перечислил в своем обращении к городскому совету как свидетельство его опыта, его репутации, его характера. Письмо завершалось смиренной просьбой. «Властям известно, что я прожил жизнь как честный и порядочный человек. Эти факты моей карьеры дают мне основание надеяться, что в силу моих заслуг, профессиональных и личных, я буду избавлен от лишения гражданства, и мне не придется в возрасте 60 лет пережить трагедию бездомности. Мое желание продолжать трудиться на благо германского общества до тех пор, пока у меня есть на это силы». Это письмо в целом оставляет ощущение горечи. И из-за неколебимого достоинства самого его тона, и из-за терпеливой серьезности разъяснений, как будто лишение гражданства было делом случая, ошибочным решением, которое еще можно исправить, если правильно изложить факты. Иными словами, это письмо обнажает неочевидные методы более цивилизованной внешней формы варварства, которая облекает наглую преступность в беспристрастное одеяние административного закона. Жертвы, желая вымолить себе послабление в виде исключения и ссылаясь при этом на собственные заслуги, тем самым вынуждены молча соглашаться с участием во всем этом чудовищном маскараде. Здесь, в прошении Артура Шонберга, остается лишь малый шаг до бюрократизации геноцида, как позже назовут это явление историки. В первые же месяцы существования Третьего Рейха Арнольд Шонберг занял куда менее примиренческую позицию по отношению к нависшей над ним угрозе лишения гражданства. Ведь статус апатрида не только означал для него неминуемый отъезд из Германии, но и перечеркивал дело всей его жизни, отрицал его причастность к созиданию немецкой культуры. Это двойное изгнание глубоко ранило его. Как сын века, в котором музыку слишком часто ставили на службу национализму, Шонберг всегда рассматривал собственные творческие достижения, сколь бы радикальными они ни были, как часть чего-то большего, а именно считал, что они связаны с прошлым, настоящим и будущим немецкой музыки. Длившиеся десятилетиями нападки критиков-консерваторов, называвших его музыку не немецкой, лишь дали ему понять, задолго до прихода Гитлера к власти, насколько непрочно его положение внутри так называемого «Volksgemeinschaft» — единства германского народа. Когда-то ему показалось, что верный способ обойти эту трудность — выйти из иудейства и креститься. Не сам ли Генрих Гейне заявил еще в 1825 году, что свидетельство о крещении — это входной билет в европейскую культуру. И вот спустя столетия, когда идеал билдунг до неузнаваемости истрепался и стал использоваться как оружие, этот входной билет как раз возвращали на выходе. Однако в то самое время, когда за спиной у Шонберга захлопнулись врата национальной принадлежности, Перед ним распахнулись другие. В апреле 1933 года, через три дня после объявления нацистами бойкота еврейским магазинам и предприятиям, первого организованного действия, направленного против немецких евреев как отдельной группы, главная в стране сионистская газета «Jüdische Rundschau» «Еврейское обозрение» опубликовала редакционную статью с энергичным предложением. Не рассматривать наступивший исторический момент как коллективную катастрофу, а расценить эту атаку как боевой клич, зовущий к еврейскому пробуждению и еврейскому возрождению. Автор статьи высказывал мнение, что евреям, гражданам Германии, даже если они давным-давно отошли от веры предков, следовало бы вернуться в ее лоно и вспомнить о своем происхождении, и что ту желтую звезду Давида, которую теперь используют как ярлык, навешиваемый и на магазины евреев, и на них самих, нужно считать не позорным клеймом, а почетным знаком. Неизвестно, читал ли Арнольд Шонберг ту редакционную статью, но он с внезапной решительностью в точности так и смотрел на религию предков. Летом 1933 года, уже покинув Германию и временно обосновавшись во Франции, он официально объявил о своем намерении вновь перейти в иудаизм, пройдя особый обряд в парижской синагоге «Union Libérale Israélite» Еврейского либерального союза, и тем самым закрепить глубокие перемены, к которым он исподволь готовился еще с 1921 года, когда впервые столкнулся с антисемитизмом. Начиная с этого момента, композитор, который раньше с почти религиозным пылом стремился обогатить немецкую культуру, с не меньшим рвением устремился в противоположную сторону. Однако он ощущал, что его новое призвание не ограничивается лишь культурной сферой. Почувствовав, что над немецким еврейством нависла страшная опасность, Шонберг объявил в полном драматизма письме Веберну: «Я намерен, если мне окажется по силам такая деятельность, работать в будущем исключительно на благо еврейской национальной идеи». «Эта идея, — пояснил он, — важнее, чем его творчество. В течение 14 лет я готовился к тому, что сейчас произошло, и окончательно навсегда обрубил, пусть с трудом, пусть с большим колебанием, все связи, соединявшие меня с Западом». Можно только вообразить изумление Веберна, когда он получил это письмо. Похоже, заявление Шонберга о разрыве всех связей с Западом привело его ученика в такое замешательство, что он немедленно переслал его Бергу, и тот в свой черед был пораженным и ответил Веберну: «Даже если я и смогу счесть его отказ от Запада возможным по-человечески, хотя и не верю в это, для меня остается незыблемым факт его музыкального творчества, которое можно охарактеризовать единственным словом — немецкое». Позже Шонберг вспоминал: «Мое сердце обливалось кровью, когда я внезапно понял, что мне больше нельзя быть немцем». Однако он осознал, что его новый путь, как и прежний, предопределен свыше. Спустя месяц после возвращения к вере предков, находясь в Париже, композитор уже составлял подробные политические планы, которые должны были обеспечить безопасность еврейского народа. Он считал, что прежде чем предпринимать какие-либо энергичные шаги, евреям для начала необходимо вернуть себе коллективное самосознание как таковое. Им нужно как можно скорее прекратить все междоусобные распри и проникнуться новым, до предела обостренным чувством единения, которое должно устранить любые идеологические и религиозные разногласия. Шонберг, чьи представления о народности вышли из тигля немецкого шовинизма, зацикленного на понятии «фолк», теперь с готовностью поднял знамя равноценной воинственной идеологии еврейского национализма. «Да, — рассуждал он, — это беспримерное событие, чтобы народ, существующий в России, не объединился, еще не имея собственного официально признанного государства, но и сложившаяся ситуация тоже носит беспримерный характер». «Наше время, — писал Шонберг американскому еврейскому лидеру Раби Стивену Уайзу, — ставит перед нами фантастическую задачу, настолько фантастическую, что нашему воображению было бы не под силу ее выдумать. Выживание еврейского народа, — продолжал он, — тоже требует сделать нечто еще более фантастическое, не только возможным, но и достижимым». Такой мощной коллективной реакции, как считал Шонберг, мог бы добиться только новоявленный еврейский вождь, человек, который уже продемонстрировал бы свое превосходство, воображение, отвагу и острейшее сознание морального долга, а еще был бы готов к решительным действиям, ведь этому вождю необходимо вступить в переговоры с Германией, чтобы добиться гарантий безопасности для оставшихся в стране евреев. «Возможно, этим человеком стану я», — с некоторым колебанием написал он в августе 1933 года. А еще через несколько недель всякие колебания остались позади. «Я положу начало движению», — писал он композитору Эрнсту Тоху, «которое вновь сплотит всех евреев, превратит их в единый народ и выведет их всех вместе на их родину для создания своего государства». Моисей современной музыки вознамерился стать Моисеем современных евреев. Тягу Шонберга к политическому лидерству не умеряли соображения о полном отсутствии необходимого профессионального опыта. Ведь и в музыке он во многом пробивал себе путь как самоучка, так он рассуждал. По сути, Шонберг ощущал, что, хотя еврейские лидеры знают больше, чем он, имеют возможность ознакомиться с множеством точек зрения, их мнимый опыт лишь спровоцировал коллективную растерянность в такое время, когда срочно требовались смелые действия. Ближайшая цель была ясна — спасти оставшихся в Германии евреев от той неминуемо надвигавшейся на них катастрофы, которую Шонберг предвидел со сверхъестественной отчетливостью. Несмотря на новообретенную решимость Шонберга, тяготы его повседневной жизни с Гертрудой, родившейся у них в 1932 году дочерью Нурией, никуда не делись. Летом 1933 года, когда надежды хоть как-то заработать на жизнь во Франции таяли на глазах, Шонберг принял предложение преподавать в Бостоне, в недавно основанном учебном заведении консерватории Малкина. Хотя это предложение, как он сам писал позднее, не было соразмерно его репутации ни в финансовом, ни в творческом отношении, он увидел в нем средства к достижению цели. Америке суждено было стать той базой, откуда он начнет кампанию по спасению европейских евреев. Причем он приедет туда, имея, как он сам считал, решительное преимущество, ведь ему довелось стать очевидцем того, как методы современной пропаганды воздействуют на бесчисленное множество немцев, а значит, как он полагал, он сможет присвоить эти самые методы и задействовать их в собственной спасательной миссии. В какой-то момент Шонберг дошел до того, что составил список всего, что понадобится ему для достижения поставленной цели – арендованный самолет, передвижной дом, штат сотрудников для долгосрочного планирования, записи его самых важных выступлений и звуковые фильмы. Когда наступила последняя неделя октября, Арнольд, Гертруда и маленькая Нурия поднялись на борт парохода «Иль-де-Франс», направлявшегося в Нью-Йорк. И где-то по пути потребность композитора разорвать все узы с Германией нашла одновременно практическое и символическое выражение в том, что он англизировал собственную фамилию. Вместо «Шонберг» стал писаться «Шоенберг». Несмотря на решительность этого шага и на внешнюю самоуверенность, ощущавшуюся во всем, что он писал в ту пору, можно не сомневаться, композитор весьма болезненно воспринимал все происходившее, о чем свидетельствуют и его слова. У меня как будто перекручены все кости. Когда после шестидневного плавания Иль-де-Франс наконец вошел в Нью-Йоркскую гавань, композитора и его семью встречал в порту скрипач Фриц Крайслер. С ним вместе пришел музыкант и журналист Лемон Энгель. Как потом рассказывали, когда Шонберг после короткого интервью поблагодарил Энгеля за доброту, Энгель ответил: «You are welcome». «Не за что». А Шонберг, в то время знавший английский лишь на начальном уровне, понял эти слова совершенно буквально, как гостеприимное приветствие «добро пожаловать в Соединенные Штаты». Его глаза наполнились слезами. В течение следующих 18 лет Соединенные Штаты действительно оказывали ему радушный прием. А еще игнорировали его, приводили то в трепет, то в замешательство. Жизнь на чужбине началась для Шонберга в Бруклайне, штат Массачусетс. Этот топоним поставил в тупик по меньшей мере одного корреспондента. «Где же этот Бруклайн?» — писал Берг. «Под Бостоном? Уж наверняка он не имеет отношения к пригороду Нью-Йорка Бруклину». Шонберг почти сразу же приступил к преподаванию в консерватории Малкина, а между тем продолжал гореть идеей срочного сплочения еврейского народа. Он оттачивал свой английский, сочиняя речи и письменное предложение о создании партии еврейского единства, как он ее называл. А еще он вступил в переписку с видными лидерами из числа американских евреев. Для Шонберга будущее было непостижимым и одновременно кристально ясным. В январе 1934 года, в ту пору, когда Цвейг все еще делал ставку на гуманизм эразмовского толка, а Штраус восхвалял благоволение нового германского правительства к музыке, Шонберг без каких-либо обиняков объяснял своему бывшему ученику, что суть политической программы нацистов сводится к полному истреблению всех евреев. Композитор продолжал преподавать и строить планы бурной гражданской деятельности, но холодная и снежная зима на северо-востоке США подкашивала его здоровье. Чтобы не мерзнуть, ему приходилось утеплять штанины полотенцами. В сентябре 1934 года он уехал с восточного побережья в Южную Калифорнию с ее более мягким климатом, и там, как выяснилось, ему отнюдь не грозило одиночество. Под калифорнийскими пальмами мало-помалу собралось поразительно много эмигрировавших из Европы интеллектуалов и творческих людей. Среди тех, кто в итоге осел в этом Веймар на Тихом океане, были Томас Манн и его брат Генрих, Теодор Адорно и его коллега Макс Хорхаймер, Бертольд Брехт, Макс Рейнхард, Олдос Хаксли и Кристофер Ишервуд. В числе поселившихся в Калифорнии музыкантов вскоре оказались Игорь Стравинский, Сергей Рахманинов, Эрих Вольфганг Корнгольд и бывший студент Шонберга Ханс Айслер, а также дирижеры Бруно Вальтер и Отто Клемперер. Туда же, в конце концов, приехала и Альма Малер с новым мужем Францем Верфелем. Она покинула Францию, перейдя пешком через Пиренеи, как она вспоминала, в старых сандалиях и с сумкой, где лежали все оставшиеся деньги, горстка драгоценностей и партитура Третьей симфонии Брукнера. В Лос-Анджелесе Шонберг как будто ненадолго выдохнул. «Я сижу у открытого окна», — писал он друзьям в Европу, «и моя комната залита солнечным светом». И сравнивал Голливуд с пригородом Вены, в котором жил раньше. Это такой лос-анджелесский мёдлинг. Только здесь снимают все эти великолепные фильмы. А через полтора года, в 1936 году, Шонберг с Гертрудой и Нурией поселились в доме, выстроенном в испанском колониальном стиле, на Норт-Рокингем-авеню, тенистой, благоухавшей акациями и дикой сиренью улицы недалеко от Сансет-бульвара. Здесь ему предстояло прожить оставшиеся 15 лет жизни. Адорно однажды заметил, что в эмиграции всякий, без исключения интеллектуал, человек поврежденный. Но во многом Шонберг в свои 60 лет приспособился к новой среде на удивление хорошо. Он снова стал преподавать. Вначале в Университете Южной Калифорнии, затем в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Его семья увеличилась. В 1937 году родился Рональд, а в 1941 — Лоренс. Шонберг был во всех отношениях заботливым отцом. Он мастерил игрушки, изобретал настольные игры, вырезал из бутербродов с арахисовой пастой забавных зверюшек. Когда же Рональд увлекся теннисом, Шонберг придумал новую систему ведения счета, чтобы на больших каталожных карточках отображать каждое очко в режиме реального времени. Из Европы в целости и сохранности удалось привезти его старую мебель, книги и даже пианино. Семья назвала своего ручного кролика Францем Иосифом в честь австрийского императора. Однако невозможно было не замечать более глубоких трещин, обозначившихся на чужбине, или невероятных несуразностей новой жизни. Композитор, чья юность проходила среди поэтов и драматургов в венском кафе «Гринштайдль», теперь обедал со своими детьми-американцами в экономной аптеке-закусочной на 4-й улице и на бульваре Уилшир, где покупал за 49 центов порции курицы с картофельным пюре, кока-колу и сливочное мороженое с горячим шоколадным соусом. Он, на чьих глазах когда-то занималась заря новой эпохи в жизни музыкального Берлина, теперь сидел дома и смотрел по телевизору фильмы про ковбоя Хопалонга Кэссиди, одинокого рейнджера и футбольные матчи между студенческими командами Калифорнийского университета. Художник из Старого Света, родившийся в том же городе, что и Малер, Фрейд и Климт, он жил теперь на одной улице с Ширли Темпл. Известно, что Шонберг очень сердился, когда проезжавшие мимо экскурсионные автобусы останавливались рядом, и гиды показывали туристам не его дом, а ее. Но это вполне согласовывалось с общей американской тенденцией — игнорировать даже собственное художественное наследие. Этот факт часто заставал европейцев врасплох. Цвейг, когда впервые приехал в Нью-Йорк, первым делом подошел к стойке регистрации в гостинице и спросил у служащего, как лучше добраться до могилы Уолта Уитмана, и вдруг обнаружил, что тот даже не слышал имени знаменитого поэта. Однако подобные культурные различия, которые, казалось бы, должны были обострить элитизм Шонберга, похоже, привели к противоположному результату. Если раньше он предпочитал считать себя частью воображаемого музыкального авангарда, который по определению не может быть многочисленным, то теперь он откровенно мечтал о расширении рядов своих слушателей. «Больше всего мне хочется, чтобы меня считали кем-то вроде Чайковского, только лучше», — писал он другу. «Ради всего святого. Чуточку лучше, вот и все. Ну а если размечтаться о чем-то большем, так о том, чтобы люди знали наизусть мои мелодии и насвистывали их». Как выяснилось, мелодии его насвистывали совсем нечасто. Сын Шонберга, Лоренс, вспоминал, как ездил вместе с отцом в местное отделение южно-калифорнийской газовой компании, которая спонсировала выпуск вечерних радиопрограмм за брошюркой с анонсом ближайших передач. Если Лоренс находил в радиопрограмме какое-нибудь произведение отца, то получал 5-центовую монетку. За многие годы таких призовых пятаков ему досталось совсем мало. Даже из мимолетных контактов Шонберга с голливудскими студиями в итоге ничего не вышло. Ирвинг Тальберг, руководитель производственного отдела студии MGM Metro-Goldwyn-Mayer, поначалу проявил композитору интерес и хотел заказать ему партитуру для постановки по роману Перл С. Бак «Земля», но переговоры резко расстроились после того, как Шонберг принялся настаивать на своей полной творческой самостоятельности и требовать гонорар, сильно выходивший за рамки бюджета, предусмотренного Тальбергом. Все эти обстоятельства делают еще более трогательной сцену, которая разыгралась однажды летом, когда семья остановилась у лавки с апельсиновым соком рядом с шоссе под Санта-Барбарой. Дети Шонберга любили это место из-за огромного надувного Санта-Клауса и из-за рождественских мелодий, которые звучали на парковке круглый год. В тот самый день, как Лоуренс вспоминал спустя десятки лет, когда стареющий венский маэстро вылез из машины, чтобы купить апельсиновый сок, суровое выражение его лица вдруг смягчилось. В кои-то веки, наверное, и вправду единственный раз из дребезжавших придорожных динамиков лились не «Jingle Bells» и не «Deck the House», а сумрачно-блистательные аккорды его собственной «Verklärte Nacht» — «Просветленной ночи». И тьма на миг действительно расступилась. На протяжении 1930-х годов тот мрак, с ощущением которого приехали в США многие иммигранты, в самом деле отчасти рассеялся благодаря грубоватой красоте и относительной безопасности, приютившей их страны. Однако, раскрыв любые иммигрантские мемуары, можно сразу уловить острое чувство крайнего расхождения, неумолимо ширящейся пропасти между сокрушительными новостями с европейского континента и выхолощенного сумасбродства повседневной жизни в Южной Калифорнии с ее хлорированными бассейнами и замками грез. На одной вечеринке в Беверли-Хиллз писатель Карл Цукмайер с ужасом наблюдал за тем, как взрослые мужчины и женщины в купальных костюмах забираются на горку, посыпанную искусственным снегом, и скатываются с нее прямо в палатку с коктейлями. А еще многих терзало всепоглощающее чувство вины уцелевшего, то самое, о котором Брехт писал: «Ничто из того, что я делаю, не даст мне права есть досыта». Драматург, который выбросил свое собрание сочинений Ленина за борт перед тем, как пароход зашел в гавань Лос-Анджелеса, гневно обрушивался в дневнике на американское безудержное торгашество. «Здесь, — писал он, — ты все время оказываешься в роли продавца или покупателя. Можно сказать, продаешь собственную мочу унитазу». Шонбергу тоже казались противоестественными общественные условности, принятые в приютившей его стране. Весь этот фамильярный оптимизм и принудительное показное веселье. «Нам трудно непрерывно улыбаться», — объяснял он одному старому другу, — «когда хочется плеваться или выплескивать злость. Здесь ни в коем случае нельзя говорить правду. Даже когда ты ее знаешь, даже когда другой ее не знает, даже когда другой хочет ее узнать. Таковы правила игры». И все же Шонберг не отказывался от своего намерения говорить правду. Пусть и не так, как он собирался делать это изначально. После первых лихорадочных попыток развить политическую деятельность, после столкновения с прозой жизни и добыванием средств на жизнь, поняв, что поддержки от еврейской общины не будет, Шонберг отказался от своего воображаемого призвания активиста и народного вождя. Самолет, передвижной дом, штат сотрудников, собственное вещание — ничему из этого так и не суждено было материализоваться. Шонберг снова уделял много времени преподаванию и сочинению музыки. Однако положение европейского еврейства все еще оставалось катастрофическим, закрывать на это глаза было невозможно. И в итоге Шонберг решил опубликовать цельный полемический очерк, где изложил бы свои взгляды. Он назвал его программой для евреев из четырех пунктов и дописал в 1938 году до погрома в «Хрустальной ночи», в ту пору, когда европейские державы все еще проводили политику умиротворения Гитлера. Тем не менее, этот очерк начинается с исключительно объективной оценки текущего момента. 500 тысяч евреев из Германии, 300 тысяч из Австрии, 400 тысяч из Чехословакии, 500 тысяч из Венгрии, 60 тысяч из Италии, больше 1 800 000 евреев должны будут уехать в самые сжатые сроки, неизвестно, какие именно. Дай бог, чтобы к ним не добавились еще 3,5 миллиона из Польши, 900 тысяч из Румынии, 240 тысяч из Литвы и 160 тысяч из Латвии, почти 5 миллионов. А за ними сразу могут последовать Югославия с ее 64 тысячами, Болгария с 40 тысячами и Греция с 80 тысячами, не говоря уже о других странах, в которых пока относительно тихо. Есть ли в мире место для почти 7 миллионов человек? Неужели они обречены? Неужели они вымрут? Что их ждет? Голодная смерть? Истребление? Помимо этого леденяще-пророческого призыва к действию, в программе из четырех пунктов содержался и настоятельный призыв к евреям сплотиться перед лицом столь страшной угрозы, нависшей над самим их существованием, и создать еврейское государство, которое могло бы предоставить безопасное убежище миллионам беженцев. Увы, в этом документе обнаруживаются некоторые тревожные тенденции, характерные для политического мышления Шонберга. К их числу относилась странная привычка косвенным образом винить жертв в постигшей их судьбе, а именно намекать на то, что за упорным антисемитизмом может скрываться некая извращенная божественная логика. «Когда многие из нас готовились ассимилироваться, — писал он, — ужесточились гонения, чтобы народ сплотился, как если бы это было орудие Бога, призванное подстегнуть нас, когда нам стала грозить опасность забыть о вере, унаследованной от предков». По-видимому, он полагал, что к числу еврейских прегрешений, кроме ассимиляции, относится и некоторая склочность, тяга к крайнему индивидуализму, не раз мешавшая, по его мнению, решительным коллективным действиям, которые могли бы быть предприняты на важнейших перепутях в истории сионизма. Вот и теперь, как считал Шонберг, тот же самый индивидуализм грозил свести на нет деятельность, необходимую для спасения мирового еврейства. Но есть в программе из четырех пунктов момент, вызывающий еще большее замешательство. Это откровенное увлечение Шонберга политикой с позиции силы. «Единодушие евреев следует добиваться любыми средствами», — заявлял он. Композитор мечтал создать объединенную еврейскую партию, причем, во избежание прежних роковых ошибок, ее должен был возглавить сильный лидер, который потребовал бы полного подчинения и получил бы его. Даже тогда, в 1938 году, сама идея партии, которой, по сути, управлял бы диктатор, похоже, не смущала Шонберга. «Недавняя история», — писал он, — «научила нас тому, как нужно добиваться пусть не подлинного и добровольного единства, но хотя бы чего-то подобного, дающего тот же эффект. Нам было бы не бесполезно поучиться у других, даже если мы с ними не согласны и если их цели враждебны нашим». Явная готовность Шонберга заимствовать риторические и политические приемы из инструментария собственных гонителей мешает спокойно воспринимать написанный им текст. Романтическое представление о художнике как о пророке, о провидце-одиночке сослужило ему добрую службу, когда он формировался как композитор, помогло укрепить квазирелигиозную веру в собственные идеи и привело к революционным прорывам по отношению к истории музыки. Однако попытка перенести идею избранничества в политическую сферу, и уж тем более в столь скользкий момент, толкала Шонберга на опасный и антидемократический путь. Что особенно трагично, подобный взгляд, возможно, помешал ему громко забить тревогу, при том, что он разглядел угрозу гораздо отчетливее, чем многие другие в то время. Без сомнения, чувство отчаяния, которым пронизана программа из четырех пунктов, подпитывалось тем фактом, что родственники самого Шонберга продолжали находиться в опасной зоне. И летом 1938 года до композитора все чаще доходили ужасные сообщения из Европы. В марте Гитлер вторгся в Австрию, и дочь Шонберга от первого брака Труди и ее муж Феликс Грайсли оказались в западне. Несколько недель они пребывали в ужасе, пока, наконец, им не удалось уехать в Нью-Йорк. Однажды в Вене Феликса среди бела дня жестоко избили. У него оказалась вывихнута челюсть и выбито несколько зубов. брат Шонберга Генрих, оперный певец Бас, женатый на дочери мэра Зальцбурга, был изгнан и скрывался где-то в Вене. «Преследования в Австрии усилились до такой степени, что воображение с этим не справляется», — писал Феликс Шонбергу. На фоне именно таких известий Шонберг и составлял в Черне свою программу, в которой призывал евреев заняться собственным спасением. Конечно, он был намерен добиваться ее скорейшей публикации, и за помощью решил обратиться к Томасу Ману. Вероятно, композитор и писатель уже успели познакомиться на каком-то эмигрантском мероприятии в том же году, и Шонбергу, возможно, подумалось, что лучшего помощника он не найдет. К тому времени Ман, нобелевский лауреат, согласился возглавить кафедру в Принстонском университете, а позже он перебрался в Лос-Анджелесский район Pacific Palisades. Ман, пользовавшийся мировой известностью, его книги хорошо продавались в переводах, оставался одним из очень немногих немецких писателей, которые благополучно устроились в США. По словам его бывшего секретаря, он был некоронованным императором беженцев. «Могу я попросить вас об одолжении?» — так начал Шонберг свое письмо от 28 декабря 1938 года. «Не могли бы вы прочитать прилагаемую статью и помочь мне с ее публикацией? Я уверен, что небольшая рекомендация от вас могла бы переломить предубеждение, согласно которому музыкант не способен писать ни о чем, кроме музыки». Примерно две недели спустя Ман написал ответ, в котором ощущались одновременно поддержка, уклончивость, нерешительность и снисходительность. Однако, по крайней мере, первая строка звучала правдиво. «Дорогой господин Шонберг, вы оказали мне большую честь, прислав свою рукопись, и тем самым заставили меня испытать момент беспокойства». Он продолжал. «Моя внутренняя реакция колебалась между теплым одобрением и легким смущением, которое вызывало порой мощное обаяние не только ваших личных полемических утверждений, но и вашей интеллектуальной позиции в целом, которая, впрочем, явственно отдает некоторым фашизмам». Ман пояснял, что под этим словом он понимает определенную склонность к терроризму, которая, по его мнению, означает скатывание до уровня фашистских взглядов. Далее он писал. Есть что-то очень человеческое в такого рода реакции на жестокое давление и нападки. И все же я уверен, что мы не должны поддаваться этому искушению, особенно сознавать, что занимать безоговорочную позицию в силовой политике далеко не лучший выход для еврейской общины с ее особой духовностью, которая, как вы справедливо отмечаете, имеет под собой религиозную основу. Очевидно, Ман признавал важность очерка Шонберга в целом. Но он убедительно просил его смягчить агрессивные выпады в адрес еврейских лидеров, обвинения их в глупости и несостоятельности. Наконец, Ман просил Шонберга задуматься о том, где можно было бы опубликовать этот текст, хотя сразу предупредил, что тот швейцарский журнал, с которым лично у него имеются связи, «Mass und Wert», далеко не лучший вариант. «До сих пор мы не касались в журнале специфических еврейских проблем, и я сомневаюсь, что смогу убедить редакционный коллектив принять к публикации статью такого рода». Надо заметить, что, читая, как главный в Германии выразитель либеральных взглядов называет развязанное государством преследование собственных граждан специфически еврейскими проблемами, испытываешь определенный шок. Тем не менее, в своем ответе Шонберг выразил Ману благодарность за поддержку, пусть даже ограниченную. И все же он отстаивал собственную агрессивную позицию. Ведь Ман в большей степени откликнулся на стиль, к которому прибег посланец, чем на само послание или на то отчаянное положение, которое довело Шонберга до такого лихорадочного состояния. «Вы находите мою статью чрезмерно едкой, но беспричинна ли эта едкость?» — спрашивает Шонберг. «Я никого не винил, но я ничего не могу сделать для того, чтобы сами факты не были оскорбительными. Это не я кричу», — ответил я однажды, когда меня несправедливо обвиняли. «Это кричит сама правда». Справедливости ради надо отметить, что Ман был не единственным, кто с колебанием отозвался на политическое воззвание Шонберга. Несмотря на все его старания в 1930-е годы, американская еврейская община никак не выходила из спячки и никак не реагировала на призывы Шонберга сплотиться вокруг него. Позже Ман развернул собственную антинацистскую деятельность, однако остается неясным, возвращался ли он когда-нибудь мыслями к очерку Шонберга. В итоге программа из четырех пунктов так и осталась неопубликованной и непрочитанной. Пророческий призыв к действию потонул в пустоте. Последовавшие годы родственников Шонберга, еще остававшихся в Европе, постигла участь, от которой он так отчаянно рвался избавить всех евреев. 1941 году Генрих был арестован гестапо и скончался от заражения крови после инфекции, которую подхватил, находясь в заключении. Племянница и племянник Шонберга были расстреляны в лесу под Дрезденом. Артура, двоюродного брата Шонберга, тоже ждал трагический конец. Его попытки получить визу для въезда в США оказались напрасными, и 15 января 1942 года его с женой Эвелиной заставили покинуть их дом в Мюнхене на улице Рихарда Вагнера, и 5 июня их депортировали в Терезин. Об их пребывании в концлагере мало что известно, кроме того, что Артур однажды прочитал товарищам по заключению лекцию о генерации электричества, возможно, опираясь на свой прошлый опыт, полученный при строительстве ГЭС Вальхензе. Через 9 месяцев после прибытия в Терезин и он, и Эвелина погибли. В официальном свидетельстве о смерти причиной кончины указана пневмония, а еще из этого документа мы узнаем об окончательном результате, которому привело его прошение, адресованное городскому совету Мюнхена, о сохранении гражданства. В графе «гражданство», отпечатанные на машинке слова «Deutsche Reich», перечеркнуты и вместо них от руки вписано «Staatenlos» — «лицо без гражданства». В 1947 году настало время приступить к новой задаче. Как Шонберг доверительно сообщил одной родственнице, за недолгое время он пережил в Соединенных Штатах больше унижения, чем за предыдущие 3 десятилетия жизни. И вот теперь роли Моисея и Аарона должны были слиться в фигуре самого стареющего композитора, решившего сублимировать свою тягу к политике, жажду духовности и служения обществу, и вновь находить ей применение в той сфере, где его мастерство было подлинным. И действительно, если ранее Шонберг оказался одним из самых прозорливых художников, разглядевших и предсказавших опасность, какую представлял Третий Рейх, то после войны он одним из первых среди известных композиторов взялся за святую задачу — увековечить память жертв невообразимой катастрофы. С 11 августа до 23 августа 1947 года, безостановочно работая, Шонберг сочинял «Уцелевшего из Варшавы». Сама идея создания этого произведения восходит к контакту Шонберга с жившей в Америке танцовщицей Кариной Хохом, еврейкой российского происхождения. В апреле 1947 года она попыталась заказать произведение, которое поминало бы евреев, погибших от рук нацистов, и прислала Шонбергу музыку и текст одной партизанской песни из Виленского гетто, называвшейся «Не считай свой путь последним никогда». Гимна виленских подпольщиков, вдохновленных восстанием в Варшавском гетто. Шонберг принял заказ, но сразу оговорил размер вознаграждения — $1000, а такая сумма оказалась Хохим не по карману. Она попросила Шонберга снизить цену, но тот отказался идти на уступки и ответил с ощутимой усталостью. «Я за свою жизнь уже столько всего сделал ради идеалистических целей, и мне за это так мало воздалось, что считаю свой долг выполненным». Дело с заказом от Хохем так и не сдвинулось, зато зерно упало на благодатную почву. Так совпало, что несколько месяцев спустя к Шонбергу обратились из музыкального фонда Кусевицкого и повторили свою просьбу написать сочинение для симфонического оркестра. Первый раз с этим предложением они обращались к нему в 1944 году, но тогда Шонберг отказался, сославшись на то, что ему сначала нужно закончить работу над лестницей Якова и Моисеем и Аароном. Но в июле 1947 года, откликаясь на повторное предложение от музыкального фонда, Шонберг, не раздумывая, согласился. Он сообщил, что задумал произведение для небольшого коллектива примерно из 24 музыкантов, одного или двух чтецов и мужского хора. Оговорив таким образом условия, Шонберг взялся за работу. Обычно он сочинял быстро, а процесс написания музыки однажды описал как раскрытие клапанов для ослабления внутреннего давления со стороны создания уже готового родиться. В данном случае работа заняла 13 дней. Уцелевший из Варшавы длится всего около 7 минут. Но для этой музыки характерна особая напряженность и неистовая драматическая мощь. В первой части рассказчик в роли уцелевшего описывает страшную сцену, как можно догадаться, происходившую в лагере смерти. Узников евреев быстро будят и приказывают им собраться. Затем их жестоко избивает немец-сержант. Наконец, им велят рассчитаться перед отправкой в газовую камеру. Во второй части узники мужской хор громко поют главную иудейскую молитву «Шма Исраэль». Шонберг сам написал текст, который произносит рассказчик-чтец, прежде всего на неродном для себя английском, но с вкраплениями немецкого с прусским акцентом для реплик сержанта и древнееврейского для слов молитвы. Поскольку этот текст очень важен для понимания различных толкований всего произведения, приведем его здесь целиком. «Я не могу припомнить все. По-видимому, большую часть времени я был без сознания. Я только помню грандиозный момент, когда они запели, будто заранее спланировали древнюю молитву, что была забыта на многие годы, старый символ веры. Но я совершенно не помню, как я попал в метро и прожил в коллекторах Варшавы так долго. День начался, как обычно, подъем, когда еще было темно. На выход. Все равно, спали ли вы или промучились от забот целую ночь. Вы должны быть отделены от ваших детей, от вашей жены, от ваших родителей. Вы не знаете, что случилось с ними. Как вы могли уснуть? Трубы снова. На выход. Сержант будет разъярен. Они вышли. Некоторые очень медленно. Старые, больные. Некоторые с нервной быстротой. Они боятся сержанта, спешат как только могут. Напрасно. Слишком много шума, слишком большое волнение и не так быстро. Фельдфебель кричит «Смирно! Стоять молча! Опять? Или придется пустить в ход приклады? Что ж, получите, если так хотите!» Сержант и его подчиненные бьют всех. Молодых и старых, тихих и взвинченных, виноватых и невиновных. Было мучительно слышать их стоны и стенания. Я слышал, хотя и был тяжело избит, так тяжело, что чуть не упал. Всех, кто не мог подняться с земли, били по голове. Я, должно быть, был без сознания. Следующей фразой, которую я знал, были солдатские слова. Они все мертвы, после чего сержант приказывал прикончить нас. Меня отложили в полуобморочном состоянии. И все стихло. Страх и боль. Тут я услышал команду сержанта. «Рассчитайся!» Началось медленно и нерегулярно. Первый, второй, третий, четвертый. «Смирно!» — сержант завопил опять. «Шевелись! Еще раз сначала! Через минуту я должен знать, скольких я отправляю в газовую камеру. Расчет!» Начали снова, сначала медленно. «Один, два, три, четыре. Потом скорее и скорее, так быстро, что в конце концов это звучало, как паническое бегство диких лошадей. И вдруг внезапно посреди этого они запели «Шема Исраэль». И тут впервые вступает мужской хор. Он поет на древнееврейском начало молитвы «Шма» Второзакония, 6 глава с 4 по 7 стихи. «Шма Исраэль, Адонай Элоэйну Адонай Эхад. Веавта эт Адонай Элоэха, бехоль левавха, увехоль нефшеха, увехоль меодеха. Веайо адварим аэлле ашерранохе мецваха айом алевавеха, вашинантам леванеха. Ведибарта бам башевтеха, Бевейтеха, увелехтеха, вадерех, увешахбеха, увекумеха. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всеми силами твоими, и да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем и в душе твоей, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая». Уцелевшее из Варшавы строго додекафоническое произведение, в котором текст рассказчика декламируется в гибридной технике шпрехштиме, сочетающей в себе пение и речитатив. Шонберг уже неоднократно прибегал к ней, начиная с «Лунного пьеро». Эта партия, обычно исполняемая баритоном, требует, по словам опытного чтеца, уцелевшего Шерила Милнза, всех голосовых оттенков, какими только может обладать певец. Эта стилизованная, экспрессионистская вокальная ткань словно остраняет сами слова, как будто на них лежит печать этого адского места. Еще до того, как чтец вступает в 12-м такте с фразой «Я не могу припомнить все», Слушатель уже может уловить в изломанных ритмах музыки следы страшного события, которое силится воссоздать нетвердая память рассказчика. Открывающая кантату, засурдиненная валторна, рваный скачущий звук поверх скрижещущего диссонанса струнных мгновенно переносит слушателя в особый звуковой мир, напоминающий об атональных шедеврах Шонберга, написанных до Первой мировой войны. А затем, едва начавшись, музыка как будто разбивается на осколки, звучит и затем замолкает военная барабанная дробь. Виолончели и контрабасы издают рычащие тремоло. Потом, когда чтец рассказывает о побудке, повторяется валторна, как бы вырастая из внутренней связи воспоминаний ассоциации уцелевшего. Музыка струится дальше с рядом отчетливых всплесков. Виолончелисты ударяют по струнам деревянной колодкой смычка. Малая флейта с запинками выводит неправильный ритм, словно замечтавшись о знаменитых малеровых птичьих перекличках над пропастью. За истекшее десятилетие музыковеды успели в мельчайших деталях проанализировать всю партитуру Шонберга, часто уделяя пристальное внимание контурам и превращением тонового ряда ее уникальному упорядочению 12 тактов хроматической шкалы. В данном случае Ф дис, Г С, А моль, Е, Е моль, Б моль, Д моль, А, Д, Ф, Б. Как отмечали многие комментаторы, Шонберг приберег самые драматические такты ряда для финала — хорового исполнения «Шма Исраэль». Это удивительное вступление унисонного хора, по словам самого рассказчика, внезапно посреди этого они запели «Шма Исраэль», происходит на пике мастерски выстроенного оркестрового крещендо, в котором темп постепенно нарастает и выразительное напряжение музыки поднимается до почти невыносимого уровня. Чтец участвует в создании этого подъема, но как только вступает мужской хор, его голос мы больше не слышим. Когда слушаешь хорошее живое исполнение, это вступление хора производит невероятно сильное впечатление. Возможно, это объясняется тем, что на подсознательном уровне вызывает в памяти послуживший первоисточником и самый канонический хоровой эпизод в истории музыки финал 9-й симфонии Бетховена, словно берущий штурмом небеса. До 9-й ни один композитор никогда не вводил партию хора в финал симфонии. Почему же Бетховен решился на такое? Исследователь Мейнард Соломон высказал предположение, что Бетховен вдохновился словами самого Шиллера о предназначении греческого хора в древних аттических трагедиях. Хор, как писал Шиллер, поражает чувство своим наполняющим присутствием. Хор оставляет тесный круг действия, чтобы обнимать все прошедшее и будущее, отдаленные времена и народы. Эти слова поэта в равной степени можно было бы применить и для описания хора в уцелевшем из Варшавы. Текст, который поет этот хор «Шма Исраэль», основополагающий молитву иудаизма, его святейший символ веры, важнейший способ утверждения еврейского самосознания и на личном, и на общинном уровне. По религиозному обычаю иудеи читают эту молитву трижды в день, а кроме того, так исторически сложилось, что именно эти слова произносили перед принятием мученической смерти. В придуманной Шонбергом сцене они знаменуют еще и переход другого рода. Сама речь сменяется песнью, подобно тому, как память вдруг обнимает прошлое и будущее, словно перескочив из плоскости истории, рассказываемой последовательности событий, в трансцендентную область веры. Однако еще до того, как первые слушатели кантаты могли задуматься о смыслах, скрытых в хоровом финале уцелевшего, они начали ломать голову над главной загадкой, какую представляло присутствие чтеца. Кто же этот неназванный уцелевший в уцелевшем из Варшавы? Каков источник этой истории? Что представляет собой этот текст? Сам Шонберг лишь усилил таинственность, поместив на титульном листе своей партитуры загадочную приписку. Этот текст отчасти основан на сообщениях, полученных мною прямым или косвенным путем. На первый взгляд эти слова говорят о том, что в произведении представлено подлинное свидетельство выжившего очевидца. И представление о том, что уцелевший изображал случай, действительно произошедший в лагере смерти, превратилось в миф, который поддерживал и один из наиболее преданных апологетов кантаты, польско-французский дирижер Рене Лейбовец. К слову, он и сам уцелевший в Холокосте еврей и уроженец Варшавы. Лейбовиц помог Шонбергу подготовить окончательный вариант партитуры и затем выступил дирижером на европейской премьере «Кантаты» в Париже в декабре 1948 года. Наверное, поэтому он был сочтен достоверным источником, когда опубликовал в одной немецкой газете статью, где рассказывал, что толчком для сценария произведения послужила подлинная история уцелевшего узника Варшавского гетто. Тот будто бы поделился с Шонбергом своим воспоминанием, и затем Шонберг использовал его рассказ слово в слово. Подобные объяснения, предлагавшиеся первыми рецензентами, стали частью легенды, окружившей создание «Кантаты» и лишь усиливавшей шокирующий характер ее содержания. В самом деле, если сегодня специализированные архивы ломятся от свидетельств уцелевших, они сами по себе составляют поджанр в мемуарах очевидцев, то в пору премьеры уцелевшего сама мысль о том, что человек, переживший подобный ужас, вот так напрямую расскажет о нем широкой публике, была совершенно новой. Однако интрига закручивается, когда мы сосредоточиваемся на двух фразах из краткого пояснения Шонберга. Отчасти основан на сообщениях, которые он получил прямым или косвенным путем. Эти уточнения намекают, что композитор, возможно, все-таки что-то изменил сам, когда разрабатывал драматический сценарий кантаты. И в самом деле попытки исследователей атрибутировать описываемое событие не увенчались успехом, а скорее выявили возможный круг различных влияний, начиная с романа, который Шонберг прочитал примерно в то время, и заканчивая киносценарием, написанным его женой и полученным письмом. В частной переписке композитор чуть ли не открыто признавался в том, что сцена, изображенная в его кантате, была почти полностью вымышлена им. «Даже если подобные события не происходили в точности так, как я описываю их в «Уцелевшем», это не имеет значения», — писал он композитору и критику Курту Листу. «Главное, что я все это увидел в собственном воображении». Последняя фраза весьма многозначительна. Она указывает на совершенно иной интерпретативный подход. Если Шонберг увидел эту сцену в своем воображении, это означало в какой-то степени, что в драматический сюжет кантаты он вполне мог вплести и нити, взятые из собственной биографии. Можно вспомнить, как композитор однажды сам признавался Бергу. «Все, что я пишу, имеет некое внутреннее сходство со мной». Хотя Шонберг своими глазами не видел ужасов, творившихся в концлагерях, центральная тема кантаты — обретение общности людьми, которые давно отошли от своей веры, их внезапное обращение к утраченной религии предков в миг смертельной опасности — было очень созвучно главным мотивом, прозвучавшим в биографии самого композитора. Когда рассказчик называет «Шма Исраэль» древней молитвой, что была забыта на многие годы старым символом веры, в этих словах отчетливо слышится и упрек Шонберга самому себе, угадывается аллюзия на собственный извилистый духовный путь. Задумаемся на минуту хотя бы о широте той территории, по которой пролегал этот путь. От внука Кантора до ревностного молодого вагнерианца, затем до новообращенного лютеранина, который приравнивал собственный отход от иудейской веры к избавлению от тысячелетнего груза унижения, стыда и позора. От германского националиста, опьяненного предвкушением победы немцев в Первой мировой войне, до разочарованного современного человека, еще желающего научиться молиться. От провидца, намеренного возвести музыку своей страны в обетованную землю модернизма, до композитора на протяжении десятилетия неохотно, со все большим трудом пытающегося примирить иудаизм с немецкой культурой. От германского беженца до громогласного еврейского националиста, силящегося пробудить единоверцев, чтобы они в полной мере осознали грозящую им опасность. От несостоявшегося спасителя, размышляющего о масштабах трагедии, которую он так и не смог предотвратить, до стареющего композитора, готовящегося создать один из первых значительных художественных мемориалов Холокосту еще до того, как случившуюся катастрофу нарекли этим словом. Этот путь оказался очень долгим и сложным, причем его длинные отрезки пролегали вдали от веры предков, и в итоге, когда композитор приступал к сочинению «Уцелевшего из Варшавы», в котором столь явно звучит тема религиозного возвращения, оказалось, что Шонбергу попросту не к чему возвращаться. Этот факт проступает, пожалуй, с особой отчетливостью в самом пронзительно волнующем документе, какой мне доводилось видеть в архивах композитора. Это подготовленное для Шонберга лос-анджелесским раввином Джейкобом Сондерлингом разъясняющее руководство к прочтению Шма, которое должно было облегчить создание музыкального сочинения. В этом руководстве дотошно разложены по полочкам все элементы забытого символа веры, забытого в самом буквальном смысле слова, так что к древнееврейским словам молитвы пришлось прилагать и английский перевод, и английскую же транслитерацию. Пожалуй, еще вполне можно понять, что спустя столько лет Шонбергу могла понадобиться посторонняя помощь, чтобы освежить в памяти фонетический рисунок молитвы на древнееврейском языке, ведь даже в детстве его нельзя было отнести к строго соблюдающим предписания иудеям. Однако в глаза сразу же бросается одна маленькая деталь. Рабби Сондерлинг явно счел необходимым приписать по-немецки на самом верху страницы краткое пояснение. «Wir lesen von rechts nach links» — «Мы читаем справа налево». Это пояснение настолько элементарно, что наводит на поразительное предположение. Даже на этом позднем этапе своей жизни Шонберг оставался так далек от собственных традиций, что едва ли помнил, как читают и пишут на иврите. По сути, эти шесть немецких слов обнаруживают глубинную духовную безродность, добровольное отлучение от корней, оказавшееся оборотной стороной неудержимого стремления Шонберга принадлежать к немецкой культуре. Трагедия заключалась не в том, что композитор, подобно многим другим евреям в ту пору, вырос и жил в глубоком невежестве относительно веры предков, а в том, что все обещания единого для всех современного общества казались такими правдивыми, что Шонберг не считал нужным взять в будущее очередной пережиток прошлого, полного травли и унижений. Его невежество было прямо пропорционально более ранним надеждам на создание космополитического общества, члены которого будут жить с достоинством, на возникновение мира, в котором современное искусство сможет формировать современную жизнь. Словом, надеждам на такое будущее, в дерзновенные возможности которого Шонберг восторженно поверил как раз тогда, когда они, заманчиво мелькнув на прощание, навсегда улетучились. Ни один другой из архивных документов, связанных с созданием уцелевшего, нельзя назвать более красноречивым, однако есть еще одно письмо, которое и сейчас на многое проливает свет. Летом 1947 года, всего за 5 дней до начала работы над «Уцелевшим», Шонберг связался с посредником, занимавшимся скупкой библиографических редкостей в Лос-Анджелесе, и договорился о предоставлении исключительной лицензии, намереваясь продать подлинные рукописи, партитуры и либретто для Моисея и Аарона. Поскольку эта опера, по мнению самого Шонберга, занимала чрезвычайно важное место в его творчестве, и поскольку ранее уже в Америке он не раз отказывался от других предложений, объясняя это тем, что ему требуется время на сочинение третьего и последнего акта своей «Magnum Opus», решение расстаться с подлинниками собственных рукописей должно быть далось ему нелегко. Помимо того, что это письмо явно свидетельствовало о значительных финансовых затруднениях, с которыми пришлось столкнуться композитору после того, как он уволился из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и стал получать постыдно скудную пенсию. Этот шаг можно истолковать и как своего рода символическое прощание с масштабным оперным замыслом в его изначальном виде. Действительно, к августу 1947 года Шонберг вполне вероятно уже понял, пусть лишь на подсознательном уровне, что третий акт его оперы никогда не будет закончен, причем по причинам, которые отнюдь не сводились к его собственным финансовым трудностям. Дело в том, что сама сокрытая в этой опере молчаливая, невысказываемая явно мечта о том, чтобы связать воедино производительные силы иудаизма и немецкой культуры, по сути, осиротела с возникновением Третьего Рейха, а затем окончательно погибла в огне Шоа. Для европейского еврейства не могло быть никакого третьего акта. Это факт, о котором до конца времен должно было свидетельствовать длящееся молчание всей ненаписанной музыки. Возможно, Шонберг осознал, что так как заложенные в этом произведении устремления разбились о рифы истории, то замысел этот можно довести до конца, но уже совсем по-другому. То есть создав новое произведение, исследующее ту же тему, только на сей раз в мемориальном ключе. По крайней мере, так я понимаю проницательное наблюдение, которое сделал итальянский композитор Луиджи Нонна, позднее ставший зятем Шонберга, после одного из первых исполнений произведения памятника Шонберга. По мнению Нонна, уцелевший из Варшавы, это и есть на самом деле третий акт Моисея и Аарона. Такая точка зрения по-своему меняет смысл обоих произведений, помещая их в единое созвездие в рамках одного исторического отрезка. При том, что радикально современная, полная боли и в то же время надежды концепция Моисея Аарона указывает вперед, в будущее, а мучительные воспоминания уцелевшего из Варшавы устремлены вспять, в прошлое, два эти произведения, если рассматривать их в связке, можно уподобить двум сближающимся сторонам разводного моста, которые постепенно опускаются с противоположных берегов, чтобы сомкнуться над пропастью. Такое истолкование, к тому же, яснее обнажает подлинную суть уцелевшего. Это не только исторический памятник жертвам Холокоста, но и в более глубоком смысле реквием по мечте о двуединой немецко-еврейской культуре в самом сердце современной Европы. Ведь Шонберг действительно своими глазами видел крах этой мечты и пережил ее. В том же самом году, когда Шонберг создал «Уцелевшего из Варшавы», эта синхроничность и выглядит страннейшим и совпадением, наводит на мысль, что подобная случайность была предопределена самой логикой германской истории. Томас Манн опубликовал свой панорамный послевоенный роман «Доктор Фаустус», о котором сам он говорил, что это роман о его эпохе сквозь призму судьбы художника. Действительно, это была своевременная попытка еще одного изгнанника осмыслить огромную катастрофу, постигшую Европу, пусть даже наведя на нее до странности знакомую линзу. Из всех видов искусства Манн мог бы выбрать для своего героя-художника, которому предстояло олицетворять историю собственной эпохи, любой другой, но он пожелал сделать его немецким композитором. А из всех видов музыки, которые мог бы сочинять этот вымышленный композитор, из всех художественных стилей, среди которых Манн выбирал тот, что проливал бы свет и на немецкий гений, и на немецкий крах, он выбрал именно додекафоническую музыку. То есть в романе «Доктор Фаустус» выдуманный Манном композитор изобретает как раз метод 12-тоновой композиции. И этой разновидности музыки в романе придается большое, пусть и несколько туманное значение, как некой квинтэссенции мечтаний, предчувствий и кошмаров жизни XX века. У Манна были основания так считать. Как он позже объяснял сам, своего фаустовского персонажа он сделал композитором именно потому, что понимал, стремясь постичь собственную суть, Германия издавна отводила музыке важнейшее, даже сакральное место. Поэтому, рассуждал Манн, чтобы измерить исторические глубины этого самого немецкого из всех искусств, пожалуй, можно было бы получить ключ к познанию немецкого национального духа и понять, почему для него оказались столь притягательными идеи фашизма. Поэтому в «Докторе Фаустусе» история немецкой музыки сопоставляется с характерными особенностями немецкого общества, и порой между ними происходит столкновение. В ключевой сцене романа, выдуманной Манном, композитор Адриан Леверкюн заявляет о намерении отнять 9-ю симфонию Бетховена, потому что история доказала, что ее обещание, обещание радости, свободы и братства — ложь. В романе Манна есть множество упоминаний реально существовавших людей и мест. Рассказчик, похожий на самого Манна, Сиренус Цейтблом, излагает историю жизни Леверкюна на фоне событий, действительно происходивших в последние годы Второй мировой войны. И как это уже было во многих других произведениях Манна, в том числе в «Буденброках» и «Волшебной горе», писатель отчасти списывал своих персонажей с людей, которых знал лично или заочно. Рисуя жизнь Леверкюна в деталях, он черпал факты в основном из биографии Ницше, вплоть до такой подробности, как заражение философа сифилисом, предположительно имевшее место. Представляя же дерзновенно новую музыку Леверкюна, Манн, по-видимому, черпал вдохновение в настоящей музыке Берга, Маллера, Стравинского, но особенно Шонберга. Признаться в этих заимствованиях в самом тексте романа было бы невозможно, рассудил Манн, так как появление реальных прототипов вымышленного Леверкюна уничтожило бы альтернативную литературную вселенную. Потому он, конечно же, ни разу не упоминал в тексте имена Шонберга и Ницше. Ближе к концу романа Леверкюн в своем последнем творении выполняет ранее высказанное намерение — отнять 9-ю симфонию, создав собственную анти-9-ю. Этот его поздний шедевр называется «Плач доктора Фаустуса». Это скорбная тринодия или погребальная песнь, в которой, как узнает читатель, Леверкюн демонстрирует совершенное владение формой и материалом, и вместе с тем, как ни странно, стихия музыки в этой скорбной кантате вырывается на волю, впадая в первобытное буйство. Это искусство выражения скорби займет важное место. Мы узнаем о плаче Леверкюна сразу же после того, как пораженный ужасом Цейтблом сообщает, что только что освободили Бухенвальд. Взломаны толстые двери за стенка, в которой превратила Германию власть. Наш позор предстал теперь глазам всего мира. Затем Цейтблом подтверждает, что последнее произведение Леверкюна стало окончательной отменой и девятой симфонии Бетховена и вдохновившей ее оду Шиллера. Теперь оду к радости сменила песнь к печали. Доктор Фаустус появился в тот ранний послевоенный период, когда многие другие еще пытались представить нацистскую идеологию как некую завозную чужеродную напасть, которая поразила подлинную Германию, или же выставить ее почти предрешенным результатом воздействия различных общественных или экономических сил. Нужно отдать должное Ману. Он не желал мириться с этими увертками и отговорками. Хотя тремя десятилетиями ранее он и встал на сторону немецких консерваторов-националистов, за годы существования Веймарской республики он пережил нечто вроде политического обращения, в итоге сделался активным защитником этой слишком хрупкой демократии. Позже, в годы войны, Ман обращался к немецкому народу с пламенными антинацистскими речами, которые транслировались в Германии радио BBC. И после окончания войны, как он отчетливо понимал, ни в коем случае нельзя было с легкостью перекладывать бремя моральной ответственности на чужие плечи. Он утверждал, что нацизм — это яд, который зародился где-то в глубоком колодце самой немецкой культуры. Нет двух Германий, доброй и злой. А есть одна единственная Германия, лучшие свойства которой превратились в олицетворение зла. В своих послевоенных политических речах Ман очень громко и решительно высказывал этот тезис о существовании только одной Германии. Но когда назрела необходимость трансформировать свои идеи в сложный роман о музыке, ему потребовалась помощь специалиста во всех подробностях, знакомого с ее недавней историей. Ему не пришлось долго искать подходящего эксперта. Как оказалось, лучшим на свете кандидатом на должность такого консультанта был другой иммигрант из Германии, уже живший в Лос-Анджелесе, всего в паре миль от писателя. Иман выбрал на роль своего тайного советника, который должен был помочь ему при написании доктора Фаустуса, Теодора Адорно. Конечно, выше мы уже ознакомились с жесткими высказываниями Адорно о культуре после Освенцима. Но пора рассказать о нем немного больше. Адорно, родившийся в 1903 году во Франкфурте в семье еврея-виноторговца и корсиканки-католички, оперной певицы, был эрудитом, философом, музыковедом и социологом и идеальным образцом центральноевропейского интеллектуала. На его становление оказал сильное влияние марксизм, но так как его взросление пришлось на эпоху потрясений, вызванных тоталитарными крайностями, он не мог целиком примкнуть к какой-либо одной системе мысли, которая дала бы ему однозначные ответы на все вопросы, касавшиеся человеческого общества. Вместо того, чтобы смотреть на пролетариат как на класс, способный на революционные перемены, Адорно возлагал искренние, пусть и туманные надежды, на силу авангардного искусства. Этот подход дал повод философу Дьордю Лукачу разразиться колким пассажем, в котором он назвал Адорно пресыщенным знатоком апокалипсиса, который размышляет о конце света, сидя в мягком кресле с подголовником в уютном холле Гранд-отеля «Бездна». Но какие бы противоречия не обнаруживались его философии жизни, можно сказать, что в тот век, когда многие избегали смотреть на творящееся, Адорно не отводил взгляд. После Второй мировой войны и Шоа Адорно, подобно инженеру-строителю, который осматривает обломки рухнувшего здания, чтобы понять причины произошедшего, принялся исследовать историю искусства и сами произведения искусства, и даже важнейшие постулаты просвещения с целью выявить трещины в самом основании, заметить предзнаменование будущего краха. «Освенцим доказал, что культура потерпела крах», — писал он. «То, что могло произойти там, где живы все традиции философии, искусства и просветительского знания, говорит о чем-то значительном, а не просто о том, что дух, культура не смогли познать человека и изменить его. В самих спартах культуры, в эмпатических устремлениях ее автаркии живет неистинное». И поиск этого неистинного стал главной его задачей. Задачей, требовавшей критического разбора искусства, истории и общества. Позже Адорно сформулировал эту цель в словах, которые часто цитируют. «Следовало бы создать перспективы, в которых мир смещается, отчуждается, являет свои трещины и раны, подобно тому, как однажды предстанет в мессианском свете нуждающимся искаженным. Для мышления важно только одно — создать подобные перспективы без произвола и насилия, целиком отталкиваясь от соприкосновения с предметами. Можно также сказать, что в этом, по мнению Адорна, заключалась и задача искусства. Некоторые произведения могли бы выявлять разрывы и трещины рухнувшего мира. Они могли бы нести в себе память об утрате, а заодно, быть может, и семена меланхоличной надежды. Адорно, вынужденный поспешно уехать из нацистской Германии сразу после того, как ему удалось получить свою первую преподавательскую должность, на одной из эмигрантских вечеринок летом 1943 года познакомился с Маном. Вскоре после этой встречи Адорно дал писателю почитать свою «Философию новой музыки», смелый манифест, который в то время еще не был опубликован, но позже получил известность как один из самых характерных текстов мыслителя. В нем Манн обнаружил идеи, которые, как он утверждал позже, удивительно перекликались с его собственными, и он вплел их в интеллектуальную ткань своего романа. Из них главным, пожалуй, было представление о том, что произведение искусства — это, по словам Адорна, «скрытое общественное бытие, процитированное в виде явлений». Но это только начало. По замечанию исследовательницы Розы Субботник, Адорно подходил к музыке не просто как к способу организации звуков, но как к воплощению истин, воспринимаемых человеческим сознанием. И цель его музыковедческих трактатов состояла в том, чтобы критиковать не просто технические стороны музыки, а прежде всего человеческую природу тех обществ, в которых музыка создается. Главной фигурой для Адорна был Бетховен, композитор, который предсказал драматические перемены, коснувшиеся европейского общества. Как это виделось Адорно, музыкальное произведение срединного этапа творчества композитора, приблизительно первое десятилетие XIX века, вполне могло быть гладким и положительным, даже торжествующим по тону и при этом все еще быть правдивым, потому что сам прогресс западного общества достиг тогда точки огромных возможностей. Это была пора, когда мыслящий передовой художник, такой как Бетховен, еще мог думать, что интересы отдельной личности, свобода, теоретически совместимы с интересами общества, формой. Однако это полное обещание пора оказалось мимолетной. В последние годы жизни Бетховена в его музыке уже появилось предчувствие того, что возвышенные идеалы эпохи, ее благородный гуманизм — мечта, которой не суждено сбыться. Поэтому поздняя музыка Бетховена, выражаясь терминами Адорна, сделалась более негативной. Ее былая гладкость исчезла, сменившись изломами. Количество диссонансов, которыми она порой изобиловала, доходило до того, что, как в «Большой фуге», диссонанс становился главным выразительным средством. Согласно такому ходу мысли, музыка Шонберга начинается там, где прервалась музыка Бетховена. В конце XIX века многие современников Шонберга еще продолжали писать традиционно красивую музыку. Но теперь отношения между этим искусством и обществом становились все более лживыми. История обернулась колоссальным обманом, и нам вовсе не нужно читать Адорно, чтобы понять, в чем дело. Под самым носом у просвещенного гуманизма Наполеон провозгласил себя императором. В Америке не сдавала позиции рабства. Бельгийский колониальный режим опустошал Конго. Германия осуществляла политику геноцида против племен Геррера и Нама на территории сегодняшней Намибии. В таком мире красивое искусство было ничем иным, как опиумом для народа, и его чары служили для того, чтобы маскировать более уродливые истины — коррупцию, господство сильных над слабыми, репрессии и моральное разложение. И согласно этой теории, атональная революция, совершенная Шонбергом, а также сам разворот музыки в сторону грубых современных диссонансов были своего рода исправлением курса, превращением из искусства, производящего обманчивую красоту, в искусство, транслирующее экзистенциальные истины о жизни, о страданиях человечества, об истории и о возможности наступления еще более мрачного будущего. «Диссонанс», — писал Адорно, — «это правда о гармонии». Шонберг относился к Адорно с крайним недоверием и терпеть не мог его трактаты, казавшиеся ему глубокомысленным и невразумительным теоретизированием. И все же в прозрениях Адорно есть нечто очень созвучное общему смыслу музыки Шонберга, его искусству говорения истины и даже пророчества. Более того, кое-кто из ранних приверженцев композитора даже выявил в его творчестве эти самые темы задолго до того, как похожие идеи начал выражать Адорно. Еще в 1912 году один из учеников Шонберга, Карл Линке, заявил, что музыка его учителя выходит за узкие рамки эстетики и служит своего рода сейсмографом культуры вообще. Революция, совершившаяся усилиями одного человека, неожиданно отозвалась в сердцах многих людей. Вот что писал Линке. «Это не сон. Шонберг уже не одинок. Есть люди, которых охватило только одно чувство, когда они услышали эту музыку впервые. Вот то, чего мы жаждали, вот то, что такое мы сами по-настоящему, со всеми призрачными, беспокойными порывами внутри нас и над нами. Вот освобождение от вялого сентиментализма. Это произведения, которые будут оказывать сопротивление тем, кто попытается понять их, потому что здесь сбылись наши страхи, здесь показаны наши бессознательные корчи, наши предчувствия, которым мы не желали верить, обрели убедительность, и наш страх перед привидениями, над которыми при свете дня мы сами смеемся, ожил в этих сочинениях, и он одолевает нас, когда мы слушаем эту музыку». Но если в музыке Шонберга действительно выкристаллизовалась самая суть преследуемого страхами духа современности накануне двух мировых войн, как же это произошло? И почему именно Шонберг оказался человеком, способным совершить этот скачок? На эти вопросы Адорно уже не поможет найти ответы. Его приверженность прогрессивным идеям о формальном развитии музыки часто приводила к странному эффекту. Он сводил Шонберга к каким-то шифровкам, считал его пассивной фигурой, поневоле откликавшейся на зов неких универсальных сил. Адорно оставался слеп, намеренно или бессознательно, к тому, что Шонберг в силу многих причин сознавал себя и художником-революционером, и одновременно человеком, крепко укорененным в конкретной эпохе истории европейского еврейства. Он сравнивал Шонберга с человеком без истоков, свалившимся с небес. Однако истоки Шонберга как раз были неотделимы от его достижений. Александр Рингер, тот самый музыковед, который подростком присутствовал на историческом берлинском представлении Ильи Мендельсона, позже задался важнейшим вопросом. Среди необычайно одаренных музыкантов той поры сколько было композиторов, поздних романтиков, способных выплеснуть диссонанс, подспудно накопившийся под внешней гладкой поверхностью европейского искусства за предыдущие 200 лет? Кумиров мертвой эпохи предстояло сокрушить тому, кто ощущал бы внутри себя нашу эпоху в столь полной мере, что смог бы выразить ее и вложил бы в это всю душу, написал ранее Линке, как будто на целое столетие, упреждая заданный Рингером вопрос. Но в случае Шонберга эта способность ощущать внутри себя нашу эпоху означала одиночество не только человеческое, экзистенциальное, свойственное всему современному миру в целом, но еще и особое одиночество, неразрывно связанное с его, Шонберга, местом в этом мире. Пусть Шонберг не знал, в каком направлении читают и пишут на иврите, но боль, пульсирующая под диссонансом, который он выпустил на волю, была среди многих других источников очень конкретной этнической, социологической, поколенческой болью. Это стало эмансипацией музыкального диссонанса, в котором, как в зеркале, отразились и неудачи эмансипации евреев. Как ни прискорбно, неспособность Адорно понять эти взаимосвязанные грани жизни и творчества Шонберга оказалась сродни тому пустому месту, которое зияет в романе «Манна». Как уже замечали другие, в масштабном полотне культурной истории Германии, созданном в 500-страничном «Докторе Фаустасе», персонажей евреев совсем мало, и почти все они изображены отрицательными. Антисемитизм, как культурная сила, тоже почти отсутствует. После публикации романа в 1947 году Шонберг был очень раздосадован тем, что Манн, даже не известив его, приписал собственному герою изобретение додекафонического метода и усмотрел в этом вопиющую кражу своей интеллектуальной собственности. После публичного спора, развернувшегося на страницах американского еженедельника «The Saturday Review of Literature», было решено, что в конце будущих англоязычных изданий доктора Фаустуса будет добавляться короткое замечание, поясняющее, что 12-тоновый метод изобрел Арнольд Шонберг, а не Адриан Леверкюн. Однако, как отметила исследовательница Рут Хакуэн, самой разрушительной почисткой подлинной истории в романе было даже не приписывание музыкальных открытий Шонберга другому, а то, что оказалось перечеркнуто вся огромная роль самого иудейства как исторической культурной силы в совместном сотворении современной немецкой культуры. Отдавал ли себе отчет в совершенной подтасовке сам Манн? Скорее всего, этого мы уже никогда не узнаем. Но есть в этой истории еще одна загадка. В экземпляре доктора Фаустаса, который Манн подарил Шонбергу, автор сделал особую надпись «Арнольд Шонберг, dem eigentlichen», Арнольду Шонбергу, настоящему. Если этот жест был чистосердечным, а не просто примирительным, тогда он еще и подчеркивает трагическую иронию, которой был пропитан иммигрантский период жизни Шонберга. Даже на расстоянии почти 5000 километров от концлагерей за стенков Германии то, что могло бы стать новой главой в немецко-еврейском сотрудничестве, так и не осуществилось. Хотя Манн и Шонберг в итоге помирились после споров из-за доктора Фаустаса, они все равно, по большому счету, так и не услышали друг друга. Вначале им не удалось найти общие взгляды в политике, а потом Манн, по крайней мере, по мнению Шонберга, исключил композитора из истории немецкой музыки, причем вскоре после того, как ровно то же самое сделали нацисты. Все это композитор нес на себе под плащом одиночества, выражая словами Ханса Айслера. И это лишь усиливает пафос «Оды к печали», сочиненной самим Шонбергом. Позже Адорно защищал уцелевшего из Варшавы, в особенности за радикальное стремление высказать правду. «Это произведение, — писал он, — столкнулось с полным отрицанием, посредством которого проявился весь характер действительности. Однако, какие бы более глубокие истины о западном обществе в целом не обнажало это произведение, оно, пронизанное сильными личными чувствами, едва ли могло быть задумано и тем более написано, если бы история не описала полный круг с того момента, более чем за сотню лет до рождения Шонберга, когда Моисей Мендельсон впервые вошел в ворота Берлина. От эмансипации евреев до эмансипации диссонанса, до эмансипации памяти.